Глава первая. Экспресс «Золотая стрела». По перрону Лионского вокзала бежала дама. Золотое пенсне подскакивало на носу в такт, цветы на шляпке колыхались, словно в бурю, рука в перчатке сжимала старомодную сумочку вроде тех, какие носили лет 30 назад, году этак в 1867. Впереди, уверенно рассекая толпу пассажиров и встречающих, летел носильщик. Это был высоченный, ко всему привычный малый, который передвигался такими широкими шагами, что каждый из них был равен 3, а то и 4 шагам дамы в пенсне. Впрочем, вовсе не это обстоятельство достойно внимания, а то, что, имея, как и все люди, всего 2 руки, носильщик, тем не менее, ухитрялся тащить разом целых 6 чемоданов. Считайте сами, 1 желтый, 1 коричневый, 1 с обитыми железом уголками, еще 1 новый, но уже с царапиной на крышке, 1 коричневый маленький с монограммой МУ возле ручки, и еще 1, который, судя по его виду, успел застать еще времена Наполеона Великого. И опять-таки, судя по виду, наездился в эти времена так, как не всякому чемодану удается. Обладательница 6 чемоданов, а также всего их содержимого, едва поспевала за дамой в пенсне, которая, несмотря на почтенный возраст и не располагающую к стремительности одежду, почти догнала верзилу носильщика. Тот бросил взгляд через плечо и задорно прокричал: «Поторапливайтесь, сударыни, поезд вот-вот отойдет». Дама в пенсне охнула и схватила за руку спутницу. «Мэй, ты слышала, поезд?» «Да, тетя Сьюзен», — серьезно ответила Мэй. До отхода поезда оставалось 10 минут, но Сьюзен Беннет, как истая англичанка, не доверяла французам вообще и французским железным дорогам в частности. По ее мнению, машинисту могло взбрести в голову что угодно, и он в состоянии отправиться раньше исключительно для того, чтобы насолить Британской империи в лице милой Мэй и провожающей ее почтенной миссис Беннет. А значит, стоило поспешить, чтобы лишить машиниста этого сомнительного удовольствия. Миссис Беннет покрепче прихватила племянницу под руку и прибавила шагу. Но тут носильщик сжалился и объявил: «Кажется, уже пришли». Они двинулись вдоль состава. Тут были вагоны попроще, с сидячими местами и без купе, купейные вагоны, спальные, серый багажный и вагон-ресторан. 3-й класс, 2-й, 1-й. «Дамы и господа, экспресс «Золотая стрела» отходит через 5 минут. Повторяем. «Золотая стрела». Париж, Вентимилья с остановками в Дижоне, Лионе, Валансе, Авиньоне, Орле, Марселе и далее в Тулоне, Ницце, Монако и Ментоне отходит через 5 минут. «Что он говорит?» — нервно переспросила миссис Беннет. «У нас есть еще 5 минут», — успокоила ее Мэй. Хотя госпожа Беннет была женой юрисконсульта английского посольства и уже около 20 лет благополучно проживала на шоссе Дантен, она так и не сумела толком выучить французский. Возможно, больше всего ей мешало то обстоятельство, что стоило ей заговорить по-французски с кем-либо из аборигенов, как в ответ неизменно следовало учтивое: «Простите, сударыня, я не говорю по-английски». «Но я же говорю по-французски», — возмущалась вечерами уважаемая леди в присутствии мужа, добродушного мистера Беннета. «Чего еще они от меня хотят?» Стивен Беннет вздыхал. «В самом деле, как объяснить супруге, которую вы бесконечно уважаете, что французы произносят слова иначе, чем она, и интонация у них совсем другая, не говоря уже о такой мелочи, как грамматика?» Поэтому миссис Беннет продолжала пребывать в пагубном заблуждении, что она говорит по-французски, только вот почему-то никто из французов упорно не желает ее понимать. «Нет-нет», — встрепенулась Мэй, увидев, что носильщик собирается нести весь ее багаж в соответствующий вагон. «Этот чемодан я беру с собой». «Который, мадемуазель?» — почтительно осведомился Верзила. Мэй наморщила лоб. В самом деле у нее успело вылететь из головы, какой именно чемодан пригодится в пути. Кажется, она уложила одежду в поцарапанный или в чемоданчик с монограммой. Поезд отправляется через 5 минут. Красавец-локомотив зашипел и выпустил пар. Он был выкрашен в светлую краску, все металлические детали покрыты медью и сияли, как солнце, а на боку красовалась золотая стрела, заключенная в круг. К Мэй и ее тетушке приблизился молодой кондуктор, на форме которого также имелась стрела, вышитая желтой нитью. «Сударыня?» — вопросительно протянул он. Мэй, наконец, распорядилась оставить 2 чемодана из 6, и поцарапанный, и с монограммой, а остальные сдать в багаж, после чего стала рыться в сумочке, ища билет. Тетя Сьюзен величаво поправила пенсне. «Дорогая, я надеюсь, ты захватила с собой все необходимое и надела лучшее белье?» «Тетя», — возмутилась Мэй, едва не выронив сумочку от неожиданности. «В этой жизни надо быть готовым ко всему», — наставительно объявил тетя Сьюзен. «Что, если ночью поезд сойдет с рельсов и случится катастрофа, а на тебе будет старое белье, и все это увидят? Это же ужасно! Я не собираюсь попадать в катастрофы», — сердито сказала Мэй, доставая заветный прямоугольник с надписью «Первый класс» и инициалами «ПЛМ», которые шли через весь билет. «ПЛМ» означало «Париж-Лион-Медитеране», компания «Париж-Лион-Средиземноморье», которая, помимо всего прочего, принадлежала экспресс «Золотая стрела». В конце концов, добавила Мэй, вручая билет кондуктору, «не для этого же я ехала сюда». «Ваше купе в середине вагона, сударыня», — сообщил кондуктор, возвращая простреленный компостером прямоугольник. Миссис Беннет вздохнула. Близился миг, который она не могла позволить себе пропустить. «Береги себя, дорогая», — патетически воскликнула она и заключила племянницу в объятия. Собственно говоря, миссис Беннет вовсе не собиралась останавливаться на этом. Ей хотелось прочитать юной Мэй еще кое-какие наставления, в которых та, несомненно, нуждалась. Но тут вернулся носильщик, отдал дамам багажную квитанцию и застыл у вагона с видом человека, жаждущего платы за свои труды, причем немедленно. Миссис Беннет покосилась на него неодобрительно, так как он портил всю торжественность момента. Однако все же достал из кошелька монетку и вручил носильщику. Рассмотрев полученное, тот распрямился и поглядел на старую англичанку сверху вниз. 6 чемоданов, сударыня», — промолвил он сокрушенно, качая головой. Миссис Беннет поджала губы, непреклонная, как адмирал Нельсон на палубе своего корабля. С ее точки зрения она и так переплатила, потому что вовсе не собиралась брать носильщика, и если бы Джеймс, слуга мистера Беннета, не заболел, таковой надобности вообще не возникло бы. Верзила вздохнул, буравя ее взором, полным укоризны. Миссис Беннет ограничилась тем, что снова поправила пенсне и отвернулась. Мэй вспыхнула, вытащила первую попавшуюся монету, которая оказалась 5-франковой, сунула ее в руку носильщику, который расцвел и даже изобразил нечто вроде поклона. «Счастливого пути, мадемуазель!» Мэй поднялась в вагон. Носильщик подал оставшиеся 2 чемодана. Миссис Беннет вытащила платочек и прижала его к глазам. Цветы на шляпке затрепетали, предчувствуя новую бурю. «Мэй, дорогая, не забудь написать нам, когда приедешь, иначе я буду волноваться. Я дала тебе адрес мистера Фрезера». Мэй, которая шла по вагону мимо окон, выходящих на перрон, остановилась и кивнула прелестной кудрявой головкой. «Это сын моей подруги Люси. Ты должна его помнить», — продолжала кричать миссис Беннет на весь перрон. «Он бывал у нас в доме, когда Стивен приезжал в Лондон, и мы приглашали твою семью в гости. Уверена, если понадобится, он не откажется тебе помочь. И не забудь передать бабушке Кларисе привет от нас. Конечно, она вряд ли нас вспомнит. Мы видели ее последний раз 20 лет назад. Но, как знать». «Да-да, я прекрасно помню мистера Орехра», — крикнула Мэй. «Не волнуйтесь, тетушка», — «По вагонам, дамы и господа, поезд отправляется». Локомотив издал хриплый свист. Провожающие прощались с пассажирами «Золотой стрелы». Миссис Беннет совсем расчувствовалась и несколько раз махнула платком. Стоя у окна, Мэй улыбнулась и помахала в ответ рукой. «Золотая стрела» набрала скорость и полетела по рельсам, направляясь из Парижа на юг. Когда Лионский вокзал скрылся из виду, Мэй решила, что пора занять свое место в купе. Отыскав нужный ей номер, 7, она решительно толкнула дверь.